— сказала Баймакова, и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову. — Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица, так ведь и вы тоже. Еще более покраснев, Баймакова подумала, не отец ли научил его? — Ну, спасибо за почет, — сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух, хороши глаза у него, не отцовы, а материны должно быть, и вздохнула. Видно, судьба нам с ними жить. Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти мужа ее, но решительно заявила свату. «Только ты, сударь Илья Васильевич, отступись от этого дела. Дай мне устроить все по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно. Сразу войдешь». Во все лучшие наши люди на виду встанешь. — Ну, — горделиво замычал Артамонов, — меня и без этого издали видно. Обиженная его заносчивостью, она сказала, — тебя здесь не любят. — Ну, бояться станут. И, ухмыляясь, пожав плечами, — вот и Петр тоже все про любовь поет. Чудаки вы! Да и на меня не любовь это заметно падает. Ты, сватья, не беспокойся. Артамонов поднял длинную лапу, докрасно сжав пальцы в кулак. Я людей обламывать умею. Вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любови. Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой. Экой зверь! И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города. Все они пышно одеты в старинные парчевые сарафаны с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и софьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжелом серебряной парчи сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах. Она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно стиховодит «По лугам, по зеленой им». По цветам по лазоревым разлилась вода вешняя, студена вода, ой, мутная. Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы. Посылают меня девицу, посылают меня по воду, меня босу не обутую, ой, ногую не одетую. Невидимый в толпе девиц хохочет и кричит Алексей. Это смешная песня. Засовали девицу в парчу, как индюшку, в жестяное ведро, а кричит она «Га, не одета!» Близко к невесте сидит Никита. Новая синяя поддевка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок. Его синие глаза широко раскрыты и смотрит на Наталью. Так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее матрёна барская, и, ворочая глазами, гудит глубоким басом. «Не жалобно поете, девицы!» Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу. «Сказано, за мужем, как за каменной стеной, так вы знаете, крепка стена не проломишь, высока не перескочишь». Но девицы плохо слушают ее. В комнате тесно, жарко. Толкая старуху, они бегут во двор, в сад. Среди них, как пчела, в цветах Алексей, в шелковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян. Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, барская тучи густого дыма поднимается наверх к Ульяне и пророчески говорит. «Весела дочь у тебя, Не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу плохой конец. Баймакова озабоченно роется в большом кованом сундуке, стоя на коленях перед ним. Вокруг нее на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашемировые шали, ленты, вышитые полотенца. Широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре. «Непорядок это! Жить жениху до венца в невестином доме! Надо было выехать Артамоновым!» «Говорила про раньше. Поздно теперь говорить об этом», — ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорченное лицо, и слышит босовитый голос. «Про тебя был слух, что ты умная. Вот я и молчала. Думала, сама догадаешься. Мне что? Мне была правда сказана. Люди не примут, Господь зачтет». Барская стоит как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу до краев полную мудрости. Не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре ткани, шепчет в тоске и страхе: «Господи, помоги, не лиши разума». Снова шорох у двери. Она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы. Никита в двери. «Наталья Евсеевна!» Послала узнать. Не надо ли вам помощи в чем-нибудь? — Спасибо, милый. На кухне Альгунька Орлова патокой облилась. — Да что ты! Умненькая девчоночка! Вот бы тебе невеста! Кто пойдет за меня? А в саду под липой за круглым столом сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помилов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов. Прислонясь к стволу липы, стоит Петр. Темные волосы его обильно смазаны маслом, и голова кажется железной. Он почтительно слушает беседу старших. «Обычаи у вас другие», — задумчиво говорит отец, а Помилов хвастается. «Мы же тут коренной народ, Велика Русь, и мы непрестижные. Обычаи у нас древние, мордвы много, чуваш». С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величане. «Ой, свату великому, да Илье-то бы Васильичу, на ступень ступить нога сломить, на другую ступить друга сломить, а на третью голова свернуть. Вот так честят!» Удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну. Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо. «А ты слушай», — советует Барский и хохочет. «Того мало свату нашему, да похитчику девичьему». «Еще мало», — возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо, смущенный, постукивая пальцами по столу. А девицы яростно поют. «С хором бы тебя о борону, да с горы бы тебя о каменье, чтоб ты нас не обманывал, не хвалил бы, не нахваливал чужедальние стороны, нелюдимые слободы, они горем насеяны, да слезами поливаны». «Вот оно к чему!» — обиженно вскричал Артамонов. «Ну, я, девица, не во гнев, вам свою сторону все-таки похвалю. У нас обычаи помягче, народ поприветливее, у нас даже поговорка сложена. Свапа да усожа все им текут. Слава тебе, Боже, не ваку!» «Ты погоди, ты еще не знаешь нас!» Не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский. «Ну, одари девиц. Сколько ж им дать? Сколько душе не жалко». Но когда Артамонов дал девицам 2 серебряных рубля, Помилов сердито сказал: «Широко даешь, бахвалишься.